Глеб Соколов. Жара. Из чистого любопытства мой сотрудник, а дело было сегодня утром, прошерстил списки входивших в Кремль в день полнолуния. Нашел тебя. Все совпадало. Работа по оцифровке в течение рабочей недели, возраст, место жительства, Южная. Наш район появился на месте деревни Чертаново. Это же какая-то дикость, воскликнул Антон. Неужели вы здесь верите бредням? Сумасшедшая старуха предсказала 4 века назад. Стоп. Президент сделал паузу. Никто не стал бы тобой заниматься только потому, что 400 лет назад сумасшедшая что-то предсказала. И уж тем паче не стали докладывать мне. Но президент сделал паузу. Что но? Вещунья старица указала еще один признак. В день, когда может открыться тайна конца мира, в деревню, из которой родом парень, то есть ты, войдут 9 волхвов. Так вот, президент опять замолчал. Что? Они вошли. Собственно, так все и началось. Мне о них доложили. Потом всплыла история с рукописью Сербинина. Ученый из группы сказал шефу, тот по цепочке. В этой ситуации уже нельзя просто взять и отмахнуться. Сумасшедшая сумасшедший, но эти 9 волхвов... Что произошло на Южной? Не волнуйся, с твоей матерью все в порядке. Никаких деталей больше не расскажу. Меня отговаривали от встречи с тобой, но уверен, я должен. Мы решили, твоя роль сведется к минимуму. Поднимешься и все потом расскажешь нам. Неожиданно для себя Рубцов заплакал. Сказывалось нервное напряжение. Президент уже не обращал на него внимания. Подойдя к окну, отдернул занавеску, посмотрел на небо. Темнеет. Ровно в полночь ты должен быть под куполом Ивана Великого. Помни, мы стоим на пороге новой эры. 1000 лет кривые повторяли друг друга, как сестры-близняшки. И вот первое уходит в ничто, в неизвестность. Конечно, я не верю в конец света, но глупо будет, если мы что-то упустим, и он произойдет. Глава государства сделал очередную паузу. Что бы ты знал, моя группа аналитиков была не совсем оригинальна. Мы работали по исходным данным американцев. Первыми к этим выводам пришли они. Рай, знаешь ли, потерян не только у нас. За океаном дела идут еще хуже. Моему другу Бараку Обаме, как, впрочем, и всем его соотечественникам, очень бы хотелось знать, почему. Люди по всему миру хотят быть счастливыми и очень страшатся неизвестности, особенно зловещих математических кривых, уходящих в ничто. Только что метеорологи на главной метеостанции Москвы зафиксировали новое значение абсолютного максимума дня – 36,8 градуса Цельсия. Прежний рекорд, равный 36,7 градуса Цельсия, принадлежал 1936 году. Это 13-й рекорд за лето. Боксы для особых пациентов располагались по всему этажу. Дилетанту, взглянувшему на висевший на стене план, могло показаться, заштрихованные красными линиями спецпалаты, как кораблики в игре «Морской бой», нарисованные в хаотическом порядке. За внешним беспорядком скрывалась четкая логика, железная необходимость. Пространство между огненными квадратами занимали технические помещения, напичканные сложным оборудованием, комнаты медперсонала. Все сделано, чтобы опасная зона занимала минимальную площадь. Некоторые помещения на этаже сообщались с остальными лишь узкими коридорами, разделенными створчатыми дверьми. Миновать их можно, приложив к считывающему устройству электронную карточку. Камеры видеонаблюдения напротив палат. Экран монитора, отображавший все, что видели объективы в кабинете Карпова. Сам он теперь стоял вместе с министром внутренних дел перед вторым боксом. Шестая палата, в ней вижал Семен Вихров, находилась в конце пустынного коридора. Изредка по нему проходил кто-то из врачей. Затем, что происходило в тоннеле с матово-белыми стенами, полом и потолком, так же, как в прилегавшем к нему помещении, никто никогда не следил. Медицинское учреждение охранялось, но нужды устанавливать на этажах тюремные порядки не было. Врач Данилюк прошел до конца коридора, приложил карточку к считывающему устройству последней двери. Отворять ее не торопился. Мысли проносились под назойливый писк сработавшего электронного замка. Дорогой он считал ворота. Дверь оказалась девятой. «Последние врата! Преддверие ада!» Данилюк весь внутренне сжался и толкнул створку. Слава богу, в безопасной роли врача и наблюдателя преисподняя для того, кто за матовым стеклом. Жуткая штука — радиация. Кинул быстрый взгляд на пациента. Тот неподвижно лежал на своей кушетке. Лишь кисть правой руки совершала какие-то непонятные кругообразные движения. Данилюк метнулся к компьютеру, стоявшему у противоположной стены на маленьком столике, напоминавшем школьную парту. Отодвинув стул, включил процессор. Программа принялась не спеша загружаться. «Черт знает что!» — с раздражением подумал Данилюк. «Передовое медицинское учреждение, а компьютеры как со свалки!» Профессор Карпов сделал ему замечание. Параллельно с лечебными мероприятиями и наблюдением за пациентом полагалось заполнять в компьютере определенные формуляры. С того момента, как в центр доставили больных, Данилюк ни разу не сделал этого. Времени прошло немного, но первый электронный бланк требовалось загрузить в память сразу по прибытии пациента. Наконец, электроника готова к работе. Данилюк с щелчком ударил по клавише и для чего-то обернулся. Точно вид пациента помогал врачу сосредоточиться на его истории болезни. «Семен Вихров», — торжественно произнес Данилюк. Лежавший в боксе человек продолжал мерно вращать кисти руки. Слышать что-либо, произносимое за стеклом, врач не мог. Специальное переговорное устройство отключено. Данилюк отвернулся и, больше не обращая на больного внимания, застучал по клавишам. В течение 10 минут работал очень напряженно. Вбивал текст в специальные окошки, удалял его, пропечатывал вновь, редактировал. Скоро Данилюк, который обычно уставал сразу после начала работы, почувствовал, что взял слишком напряженный темп. Снял пальцы с клавиатуры, слегка подвинул ее вперед по узкому столику из светлого полированного дерева. Глубоко вздохнул, выпустил из легких воздух, обернулся. Тут же вскочил, едва не опрокинув стул. Антон по-прежнему сидел в кресле за столом. Взгляд устремлен в бумажки, разложенные по полированной поверхности. Президент несколько минут назад ушел неожиданно, как и появился. Рубцов остался один. Прийти в хоть сколько-нибудь нормальное состояние было трудно. все же он сумел взять себя в руки. Помогло чувство обиды. Похоже, его здесь никто и ни о чем не собирался спрашивать, включая главу государства. В конце концов, если я не арестован, могу в любой момент встать и пойти, куда хочется. Резко оттолкнувшись от стола, он подвинул кресло назад, поднялся и двинулся к двери. Ожидал, что вслед за ним, как его покинул президент, в огромный кабинет войдет кто-то из помощников. Никого не было. Рубцов беспрепятственно вышел в коридор. Постояв некоторое время возле двери, посмотрев по сторонам, он без особой решимости пошел налево. Направление выбрал наугад. Всплеск эмоций стремительно угасал. Не отправляться же теперь домой. Президент сказал ясно, что от него требуется. Темнеет. А то, что его мнением позабыли поинтересоваться, чего он хотел, кто он такой, статистическая единица, один из миллионов, по какой-то непонятной прихоти судьбы оказавшийся... Стоп. Вот тут Антон по-настоящему осознал, что произошло. Он вовсе не единица. Он тот, про кого еще в начале 17 века было сделано предсказание. И 9 волхвов пришли сегодня возвестить о его появлении. Чушь собачья, бред. Но как ему жить со всем этим? Воспринимать всерьез? А если нет, то как? Ответов не было. Рубцов понял, что если еще немного побудет один, точно сойдет с ума. Куда, черт возьми, подевались все люди в этом здании? В эту секунду чья-то рука легла ему на плечо. Опа! Скажи, этот Черненко, кем он был? Рудалев, это он выскочил этим утром из новенького Вольво, вытащил из черного кожаного портфеля ноутбук, положил его на маленький журнальный столик, раскрыл, передвинул ползунок выключателя. Индикаторы, обозначившиеся на болотного цвета дисплее, показывали заряд аккумуляторов на максимальном уровне. «Не понимаю твоего вопроса, Саша. Ты же защитил диссертацию по теме. Ты же занимался историей СССР», — проговорил Рудалев, следя за экраном. «Все верно, Андрюш. Спасибо за комплимент. И про диссертацию вовремя вспомнил. Только она была посвящена организации первых колхозов. А это немножко другой край истории. Не конец советского периода, а его начало. Я хочу знать все про Константина Устиновича». Присев на диванный валик, Петренко скрестил руки на груди. Андрей неожиданно захлопнул переносной компьютер. «Не компромат, нет», — продолжал Петренко. «Все невинные шалости советского периода не играют в нашей истории никакой роли. Пил он или не пил?» «Скажешь тоже», — моментально перебил Андрей, лучший друг Петренко в годы его учебы в Московском университете, теперь коллега по работе. «Как это не пил? Как тогда можно было не пить? В брежневской команде?» «Но Андропов-то Горькую не глушил», — заметил Александр. «Андропов был тяжело больным человеком. Брежнев тоже не здоровяк. И потом мы с тобой установили. Болезнь Андропова — инсинуация заинтересованных лиц. Если Юрий Владимирович смертельно болен, а значит, со дня на день может стать недееспособным или, в худшем случае, скоропостижно скончаться, как же его можно назначать преемником? Надо выбрать другого, того, кто не станет организовывать отлов граждан по баням». «Ну, это справедливости ради организовывал не он». «Слушай, все это не важно», — раздраженно произнес Петренко. Граждане, бани, это антураж, только уводит в сторону от основного. Я не согласен. Откуда ты знаешь, что здесь основное, а что второстепенное? Александр Петренко порывистым движением откинул со лба длинную прядь волос. Встал, подошел к окну. Гибнет империя. Странным образом умирают три ее руководителя. В этой истории все детали взаимосвязаны, проговорил он. Вот, дорогой, ты все сам и сказал. Все детали взаимосвязаны. Но среди этого хитросплетения должна быть одна, самая важная деталь. И мне кажется, я ее знаю. Рудалев прихлопнул ладонью по крышке ноутбука. «Рассказывай», – оживился Александр. «Потому что я тоже приготовил для тебя одну новость. Мне кажется, ее можно назвать ниточкой, следом». Пациент стоял почти вплотную к матовому стеклу и сквозь него смотрел на Данилюка. Лицо его было спокойным, словно отрешенным. «Эй, ты что?» Неизвестно зачем пробормотал врач и взмахнул рукой, словно отгоняя странное видение. Вихров не двигался. Взгляд его сперва показался врачу остановившимся, но когда Данилюк, медленно, точно опасаясь спугнуть того, кто смотрел на него, встал из-за столика, на котором стоял компьютер, и двинулся к боксу, обнаружил. Глазами пациент, по-прежнему неподвижно стоявший у стекла, следит за врачом. Поведение несчастного тревожило Данилюка, но разгадать его смысла он не мог. Надо было срочно связаться с профессором Карповым. Врач с досадой подумал. Интерком находится в пульте, вываливавшемся из стены бокса. Разговаривать придется прямо перед глазами больного. Не могли сконструировать по-другому, идиоты. Все у них не так, как надо. Данилюк тут же подумал, что напрасно гневается на разработчиков. Не могли предполагать, что больные, которым по всем оценкам полагается лежать, прикованными к кровати, станут смотреть на врачей такими странными, лишенными смысла взглядами. Да чего же неотрывно он смотрит? Данилюк запаниковал. Захотелось кинуться прочь из этого отрезанного от внешнего мира помещения, пролететь стремглав коридором, вырваться на улицу, срывая на бегу халат, шапочку, на воздух, на свободу. Неимоверным усилием воли ему удалось справиться с собой. Данилюк сделал два шага, еще шажок. Самое ужасное, не мог оторвать взгляда от глаз пациента. Словно змея, тот загипнотизировал его. Теперь они стояли друг напротив друга. Данилюк с внешней стороны толстенного, слегка матового стекла, обреченный и умиравший Вихров с внутренней. Его должно непрерывно рвать, а на теле появятся страшные лучевые ожоги. Ничего этого нет, непонятно. Данилюк, конечно, знал о специфическом явлении, именуемом в узких кругах профессионалов рентгеновским похмельем. Обычно в первые дни или даже часы после облучения жертвы чувствуют слабость, подавленность, страдают от головной боли, головокружения и рвоты. По-медицински это дисфорический синдром. Но иногда вместо того, чтобы впасть в апатию, человек, испытавший на себе действие радиации, приходит в состояние крайнего нервного возбуждения. Нервно-психическая деятельность резко активизируется. Больной испытывает сильнейшую эйфорию, сравнимую с той, что наступает вслед за употреблением наркотических, подстегивающих психику средств. Строго говоря, Называть это похмельем не совсем точно. Последнее скорее наступает потом, когда неожиданный всплеск эмоций гаснет. Данилюк знал, у некоторых больных лучевой болезнью появляются как периоды апатии, так и маниакального возбуждения. Они сменяют друг друга в течение длительного времени, но все это относилось лишь к первым, не самым тяжелым стадиям заболевания. Не опуская глаз, шаря по стене рукой, Данилюк нащупал плоскую широкую кнопку и с ожесточением надавил на нее. Пульт управления с джойстиком и интерактивной панелью плавно вывалился из стены. Теперь он должен нажать серебристую кнопочку и вызвать по интеркому с помощью той самой панели, что так приглушенно мерцает, врача первого бокса. Рядом с ним, Данилюк знал наверняка, находился в эти минуты профессор Карпов. Но для того, чтобы проделать манипуляции, необходимо опустить взгляд. Данилюк не мог этого сделать. Он пытался понять по глазам, по каким-то малейшим движениям лицевых мускулов, о чем думает Вихров. Вдруг врач со страхом понял, что пациент озабочен тем же самым. Это уже были не шутки. В следующее мгновение, и как он только не догадался проверить сразу, взгляд Данилюка упал вниз и в бок. Оказаться в боксе можно было через дверь, которая по инструкции должна быть закрыта снаружи. Ручка локера находилась в положении «не заперто». По небрежности Данилюк, когда больной уже лежал на койке, а дверь захлопнута, не повернул ее. Тогда он спешил снять с себя специальный костюм. Сама мысль, что он может подвергнуться воздействию радиации, делала Данилюка невнимательным. Врач не только не успел исправить свою ошибку, ему даже не удалось протянуть руку. В тот момент, когда он собрался это сделать, дверь уже открывалась. Семен Вихров не зря следил за глазами медика. Первой мыслью Данилюка было навалиться на дверь и силой привести ее в старое положение. Но при этом он окажется в 10 сантиметрах от излучающего пациента. Душевное колебание оказалось для Данилюка очередной роковой ступенью. В те доли секунды, пока он боролся с охватившим его ужасом, Вихров вышел наружу. Еще мгновение, и он вцепился в доктора. «Прекратите! Вы что?» — вяло пролепетал Данилюк, и тут, наконец, к нему пришла решительность. Силой он толкнул Вихрова обеими руками в грудь, но тот не отстал. Силы в пациенте было предостаточно. Не отпуская руки, мертвой хваткой вцепившейся в халат на груди Данилюка, другой он рванул на себя в ворот халата. Теряя равновесие, врач упал в объятия больного. Семен разжал пальцы и тут же сомкнул их уже за спиной доктора. Данилюк дергался, пытаясь оттолкнуть от себя Вихрова, но тщетно. Легнув ногой тяжелую дверь, она распахнулась пошире, Семен потащил добычу в бокс. Врач заорал, но голос его отшатнулся от стеклянной стены, потонул в извилистых коленях узкого коридора. Он чувствовал, что все попытки освободиться тщетны. Атомный Вихров был в несколько раз сильнее его. Обернувшийся Рубцов ожидал увидеть кого угодно, но только не Анатолия Геннадьевича. После разговора с президентом как-то само собой разумелось, что своего мучителя он больше не встретит. Но тот опять был рядом. Глаза спецслужбиста, а Антон не сомневался, что этот человек служит в каком-то особом учреждении, смотрели холодно и нагло. Получалось, даже гнев президента не страшил его. Или все, что было сказано, лишь обман? «Мне сказали, ты чем-то недоволен», — Антон ликовал. Все-таки есть на земле правда и справедливость. Вы, батенька, исключительный дурак. Рубцов сам себя не узнавал. И откуда только на его языке появились подобные выражения? Надо быть все же поосторожней. Но Антоном овладела жажда мщения. Вас накажут. Из вас сделают одновременно подопытную крысу и свинью. Вы будете метаться, как первая, и визжать, как вторая, когда ее режут. Анатолий Геннадьевич смотрел на Рубцова с равнодушным презрением. Я вижу, встреча с главой государства произвела на тебя впечатление. Вдруг он опять положил руку Антона на плечо и больно сжал его. Чтобы так сдавить, надо обладать поистине железной хваткой. Моя фамилия Холмогоров. Запомни ее, придурок. Ты думаешь, если встретился с президентом, то в полной безопасности? Ничего не изменилось. Я вижу президента каждый день. И это ничего не значит. Это значит только то, что мы все находимся в святая святых Кремля. Мы здесь работаем, понимаешь? Он легонько двинул Антона кулаком в солнечное сплетение. Рубцов согнулся пополам. «И президент здесь работает, понимаешь?» Продолжал Анатолий Геннадьевич. «Мы все делаем одно дело. Каждый на своем месте. Мы служим Родине. И ты будешь служить. Я забираю тебя в армию. Ты ведь не служил?» «Я младший лейтенант запаса!» Едва в силах говорить, сдавленным голосом прохрипел Рубцов. «Я тебя уже разжаловал в рядовые, потому что ты дурак. Я же тебе сказал, ты подопытная крыса, и даже президент не в силах изменить этого. Тем более что...» «Что?» – прохрипел Рубцов. «Он не все сказал тебе». Анатолий Геннадьевич шипел, как змея. Правая рука его по-прежнему крепко сжимала плечо Рубцова. «Ты понял, рядовой Рубцов? Президент передал тебе не весь текст предсказания. Этого чертова предсказания, которое неожиданно стало сбываться. Смог окутывает Москву плотной пеленой. Кто в это мог поверить?» Напомним, что минувшим днем глава гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал задымление в российской столице. По его словам, оно должно было наступить еще накануне вечером. Аналогичной точки зрения придерживался и главный специалист государственного природоохранного учреждения МОСЭКОМОНИТОРИНГ. Он объяснил это неблагоприятными условиями для рассеивания смога. «Ну, здравствуй! Зазнался, не замечаешь!» Мацыгин, завзятый биржевик, владелец широко известной в кругах финансистов брокерской фирмы, только что хлопнул по плечу проходившего мимо темноволосого человека с умным лицом и мягким взглядом, вводившим в заблуждение многих. Его удивила реакция на его дружеский удар. Поприветствованный отчаянно вздрогнул. «Да нервишки у тебя не совсем в норме», — подумал Мацыгин. Казалось бы, заурядные обстоятельства. Кого нынче удивишь взвинченными нервами? Показалось биржевику исполненным особого, зловещего смысла. Темноволосый человек через силу улыбнулся. Он больше не казался добрым. А Артур Гаспарян, хоть и обладал состоянием меньшим, чем то, которым мог похвастаться Мацыгин, неустанно и вполне успешно догонял его по этому главному показателю единственному, имевшему ценность в их среде. Денежные счета Артура непрерывно увеличились. «Что ты так неожиданно?» – пробормотал Гаспарян. «Я тебя просто не видел. Зачем обижаешься?» Вопреки дружеским словам, он оценивающе с ног до головы оглядел давнего знакомого, словно собирался купить Мацыгина целиком, приобрести вместе с дорогим костюмом, сшит лондонским портным. Но мерка снята с Мацыгина здесь, в Москве, плюс итальянские ботинки Зеня, которые биржевик купил этой зимой во время поездки в Милан. Галстук долларов за 150, неброская светло-розовая гамма, рубашка из высококачественной хлопковой материи. «Я не обижаюсь, с тобой ссориться опасно», — Мацыгин криво усмехнулся. Гаспаряну показалось, в этой улыбке мелькнул едва заметный оттенок презрения. «Ты ведь у нас теперь влиятельная личность, с тобой надо дружить, крепнешь и богатеешь на глазах». «А тебе, признайся, завидно», — со злой веселостью проговорил Гаспарян и, в свою очередь, хлопнул знакомого по плечу. «Мог бы и поуважительней, выскочка». Удар был злым и гораздо сильнее первого, что предварил разговор. «Ты хочешь, чтобы только тебе везло?» Теперь казалось уже Мацыгину. В словах Гаспаряна есть какая-то затаенная злость. Оба были слишком умны, чтобы превратиться в открытых врагов, но острое соперничество, всегда существовавшее между двумя биржевиками, становилось в последние месяцы беспощаднее и беспощаднее. Рыночная поляна по своим размерам в реальности гораздо меньше, чем казалось в конце прошлого века. Особенно это стало заметно в начале века нынешнего. Мацыгин считал себя пионером из тех, кто первым начал сразу после объявления экономических свобод. А Артур гораздо моложе. Его финансовая мощь пока только приближалась к той, что обладал Мацыгин. Старейший биржевик чувствовал, Гаспарян, как представитель нового поколения, гораздо злей и беспринципней. Пройдет немного времени, и он может смотреть на ветеранов свысока. Мацыгин и правда втайне опасался Артура. Сегодня он впервые, как будто в шутку, сказал об этом. Прежде не хотел признаваться в этом даже себе. В этот день его холодил иной страх, новый, перед которым отступали все прежние. Даже возможность в один несчастный день оказаться разоренным в конкурентной борьбе с Гаспаряном, и та выглядела менее реальной, а потому не такой ужасной. «Есть сигареты? Свои забыл в офисе», — вдруг произнес Артур. Мацыгин с готовностью, даже как-то очень торопливо полез в карман лондонского пиджака, вытащил бордовую коробку «Данхил», протянул Гаспаряну. Тот мягко, снисходительно улыбнулся. Привычки Мацыгина, даже пристрастие к чопорной, подчеркнуто аристократической марке английских сигарет, казались ему старомодными. Но опытный биржевик уже не обращал на улыбку внимания. Все казалось ему теперь мелочами по сравнению с главным. Мацыгин вынул из пачки сигареты, сунул ее в рот. Из кармана пиджака вытащил зажигалку. Артур внимательно рассмотрел. Дорогая вещь, покрытая толстым слоем позолоты. Сам Гаспарян пользовался дешевыми одноразовыми зажигалками, продаваемыми в любом табачном киоске за рублевую мелочь. Все в коллеге казалось Артуру несовременным, но теперь он с трудом удержался от улыбки. Чувства меры лишен не был. Опытный биржевик обрадовался перекуру, давал возможность переброситься парой слов. «Слушай, хорошо, что пересеклись», — начал Мацыгин. «Я очень спешу», — не удержался, чтобы не унизить старшего коллегу Гаспарян. «Нам надо поговорить», — нервно воскликнул Мацыгин. Артур поднял глаза. Что-то в тоне знакомого показалось ему необычным. Что ему нужно? У меня такое чувство. На рынок надвигается беда. Мацыгин глубоко затянулся сигаретой. Глаза Артура раскрылись шире. Даже приблизительно не мог ничего предположить. А ничего и не может быть. Тут же пронеслось в голове. Что-то он крутит. Гаспарян был человеком весьма рациональным и жестким. В чем она заключается? Молодой бизнесмен холодно посмотрел на Мацыгина. Понимаешь, несколько моментов. Во-первых, чутье. Гаспарян с откровенным презрением усмехнулся. Какое еще чутье? Бред. Во-вторых, ты работаешь с Махлинс Консалтинг. Я не нуждаюсь в их услугах. Значит, не получаешь их отчетов и аналитических справок. На этой бирже эту дребедень приобретаешь у них только ты. Послушай, Артур, мне кажется, когда встретились, у тебя было не очень хорошее настроение. Более того, ты нервничал. Пошел в атаку Мацыгин. Какое твое дело? Взорвался Гаспарян. К рынку это не имеет отношения. У всех достаточно причин нервничать. Может, личное? Этот отчет, продолжал биржевик, на несколько мгновений сделал паузу. Он знал, Гаспарян, не имея глубоких теоретических познаний в экономической науке, удачно ориентируется лишь в сиюминутных выгодах, чтобы объяснить ему что-то, выходящее за пределы сегодняшнего дня. Требуется подобрать простые и доходчивые слова. Они никак не находились. Маклинс Консалтинг отслеживает многие показатели экономики. Сейчас появилась новая теория экономических кризисов. Артур неожиданно помрачнел. Мацыгин и не рассчитывал на быстрый успех. Просторный холл в здании биржи начал постепенно заполняться народом. Некоторое запустение, связанное с окончанием рабочего дня, сменялось толчеей. В здании было назначено собрание акционеров одной крупной фирмы. «Что ты хочешь мне сказать? Не понимаю. Давай поужинаем, что ли?» Устало предложил Гаспарян и вынул из кармана черных брюк широкий, отлично отглаженный носовой платок, развернул его и вытер пот со лба. «Давай, угощаю. А то, может, скоро произойдет такое, не то что пожрать в удовольствие. Будешь считать за счастье, если сумеешь вовремя выброситься с 20-го этажа вниз. Покойники, по крайней мере, не мучаются». Звезды. Млечный путь. Действительно, как будто размазанная по небу дорожка из молока. Мрачная, пугающая чернота далеких галактик. Пространство космоса, непостижимое для человеческого сознания. Бесконечное и в то же время, как утверждают астрономы и физики, замкнутое. Скрученное в восьмерку кольцо, знак беспредельности. Мир, в котором никогда не наступает предел, но в то же время конечный. На борту Международной космической станции совместного проекта России и Соединенных Штатов Америки царило странное напряжение. Как высокопарно выражались в средствах массовой информации, космическую вахту внутри нескольких пристыкованных друг к другу модулей нес российско-американский экипаж. Двое космонавтов, Титов и Мироненко от Российской Федерации, третий, Джонсон, был родом из маленького городка на Тихоокеанском побережье Аляски. Меньше чем через 10 часов к станции должен был подойти и пристыковаться одноразовый корабль «Союз». В нем, помимо необходимых припасов и груза для проведения важного научного эксперимента, на орбиту приехали еще два человека. Оба россияне. Самойленко и Вержбицкий. Встреча с ними уже два раза откладывалась. Тому были важные причины. Сейчас Мироненко и Джонсон, как мальчишки, прильнувшие носами к окну скорого поезда, смотрели в иллюминатор, маневрировавший «Союз», совсем недавно отдалившийся от станции на приличное расстояние, теперь находился на дистанции в несколько сотен метров. Титов работал с бортовым компьютером, управлявшим системами жизнедеятельности орбитального комплекса. Мироненко оттолкнулся от иллюминатора и продвинулся вглубь отсека. Следом за ним то же самое сделал Джонсон. «Я категорически против стыковки», — проговорил Мироненко, приблизившись к Титову. Тот был в экипаже космической станции главным. «Все, чем мы располагаем, это подозрения», — устало откликнулся Титов. «И из-за них мы должны выбросить на космический ветер миллиарды рублей». «Это не подозрение, а уверенность. ЦУП полагает иначе». Джонсон внимательно вслушивался в разговор, переводя взгляд с одного российского коллеги на другого. «Ты же знаешь, какие по поводу этого в ЦУПе интриги. Для них слишком многое поставлено на карту. В этой игре наша безопасность – ничто. За этот день с первой попытки состыковаться прошло меньше суток. На многое открылись глаза. Ты переутомился. Тебе надо успокоиться», – ровным голосом, как капризному ребенку, проговорил Титов. «Я согласен с Андреем», — вступил в разговор Джонсон. Титов вскинул на него глаза. Джонсон был представителем другой державы. Она тоже участвовала в проекте, и мнение представителя Национального аэрокосмического агентства, НАСА, было отнюдь не второстепенным. Титов был уверен, ЦУП тянет с командой на третью попытку состыковаться именно потому, что НАСА думает так же, как Андрей Мироненко. «В Союзе таится опасность», — с характерным англосаксонским акцентом решительно проговорил Джонсон. «Мы не можем открывать для нее МКС». «Опасность», — Титов скептически улыбнулся. «В корабле ее не больше, чем вокруг», — он показал пальцем на иллюминатор, — «чем там, во Млечном Пути, или там, в созвездии Большой Медведицы, или в созвездии Скорпиона, везде. Но внутри Союза особенно», — твердо произнес Андрей. «Два раза космический корабль пытались пристыковать к МКС. Оба раза из-за проблем в бортовом компьютере и системе сближения безрезультатно. Во время последней попытки в центр управления по электронной почте поступило письмо. Аноним сообщал, ему стало известно, что сбои в технике не случайность, а вредительство. Предлагаю прекратить стыковку и срочно вернуть космонавтов на Землю». «Ты не можешь ни ослушаться приказа, ни дезертировать. Здесь некуда деваться. Полагаю...» Титов перевел взгляд на американца. «Сейчас все зависит от консультаций наших и ваших начальников». Все трое повернулись к иллюминатору. Корабль «Союз» как раз находился ровно напротив круглого окошка космической станции. Матовые бока космического судна были освещены ровным холодным светом. «Пошли они все в задницу, работать не дают», — выругался командир Титов. Он не верил во вредительство на корабле, но все же неприятное чувство поселилось и у него в груди. Вы должны поставить их об этом в известность немедленно. Немедленно? Как мне следует понимать ваши слова? Буквально, нетерпеливо прервал его собеседник. Элбридж Дюрброу, резидент Центрального разведывательного управления США, работавший под прикрытием в должности первого секретаря посольства в Москве, тяжело вздохнул. Хотя именно этот телефонный разговор и не был секретным. В самое ближайшее время противник должен узнать обо всех подробностях. Элбридж Дюрброу ввел его из особой комнаты. Экранированные стены, пол и потолок делали бессмысленными любые попытки прослушать беседу. Уже вечер. Боюсь, что во всех случаях, пока эта информация пройдет по всей бюрократической машине, Элбридж Дюрброу тщательно подбирал слова. Он уже придумал решение, просто тянул время, чтобы иметь хотя бы десяток секунд, взвесить «за» и «против». В голове вертелись подробности рискованного плана. «Мы должны предупредить русских!» — опять раздраженным тоном перебил его собеседник. «То, что я тебе сказал про армию, не шутка. Как я погляжу, парень, ты чрезвычайно шустрый. За тобой нужен глаз да глаз. Располагайся, чувствуй себя как дома. И не забывай, что здесь, в Кремле, ты в гостях». Анатолий Геннадьевич показал Антону на диван, стоявший у стены. Рубцов нехотя уселся. В компании спецслужбиста чувствовал себя в большей опасности. Но деваться некуда. Еще интриговала фраза про то, что президент не все ему сказал. Он заперт в средневековой крепости один на один с какими-то средневековыми предсказаниями. Память и воображение легко унесли его из стен кабинета, где все, начиная с хозяина, было враждебно. Громады островерхих башен, неприступные и величественные, возвышаются над городом. От них словно исходит некая энергия. Она отбрасывает прочь от кремлевских рубежей бурное море столичной жизни. Здесь, внутри стен, свои события, о которых не всегда становится известно людям, не имеющим пропуска в ворота под башнями. Рубцов попытался представить узкие длинные ходы на зубчатых стенах. Каким видятся кремлевские постройки оттуда? Железо покатых кровель, выкрашенных зеленой краской. Тут и там узкие вентиляционные трубы под металлическими домиками, защищающими от дождя. Бело-золотой столб, видный отовсюду. И над всем этим едва различимой дымкой стелется ужас. Россия выходит на новую кривую. Этот отрезок ведет ее в ничто. Анатолий Геннадьевич подошел к телефону, снял трубку, набрал несколько цифр и отрывисто бросил в микрофон. «Давай, неси, как я сказал». Швырнув трубку обратно на рычаг, повернулся к Антону. «Я уже распорядился. Люди едут в твой военкомат. Получишь повестку на руки в течение часа. Можешь считать себя призванным на действительную воинскую службу. С этой минуты, с вытекающими последствиями. Небось, косишь от армии еще с 17 лет. Как видишь, армия оказалась проворнее. Я офицер запаса, я не косил. Твой начальник теперь я, Холмогоров Анатолий Геннадьевич, полковник. Не имеете права, у меня другая военная специальность, я ракетчик». Едва Рубцов произнес это, дверь просторного кабинета, отделанного дубовыми панелями, отворилась. Оба повернули головы. На пороге появился человек в штатском. Одна из тех морд, которые стояли в сторонке, когда Антону развязали глаза в зимнем саду. Согнувшись в поясе, морда катил перед собой тележку-столик. На нем стояли две большие лаковые коробки из дерева.